в чувство память, и красная власть выстелил спину и душу долой. И каши кровавой медовая сласть, мутный колодец до вниз до головой. Общество память, русский террор, праведный палец нащупал курок. Щедро наточен народный топор, и завтра наступит безвременный срок. Шашка сверкнула, кому-то пиздец, штык ковырнул ненавистную плоть. Общество память, святой наш отец, нас поведет раздирать и колоть. Вспыхнули раны рассветным лучом, гордое племя на беду вставай. Мы призываем крестом и мечом, вешай жидов и Россию спасай.